Глава 47. Шейн. Моя настоящая девушка. Я несусь через фойе сикамор на задний двор, а оттуда к нашему зданию. На стойке администрации я спрашиваю Ричарда, что здесь делала полицейская машина, и даю ему секунды три на ответ. Он успевает сказать, был инцидент с Дианой, и... А дальше я не слушаю, я несусь к Ред Бёрч. Я бегу на второй этаж, перепрыгивая через ступеньку. Даже поверх грохота ботинок и сердца я слышу приглушенный голос Найла. «Не стучите так ногами!» Я его игнорирую. Оказавшись у квартиры Дианы, я дергаю за ручку, но дверь заперта, и тогда я начинаю молотить по ней кулаком. «Диксон, впусти меня, ты в порядке?» Изнутри доносятся шаги, потом дверь распахивается, и я оказываюсь нос к носу с Джиджи. «Что случилось?» — с порога спрашиваю я. «Где она?» «В душе». Судя по мрачному выражению лица Джиджи, чтобы сегодня вечером не произошло, приятного в этом мало. Я врываюсь внутрь и на диване краем глаза замечаю Мию Белл, с которой Джиджи раньше жила в общежитии. Я резко киваю ей в знак приветствия, а она в ответ машет рукой. «Это снова тот сраный мудак?» Я требую ответа, мне нужно знать. «Перси?» Джиджи кивает. «Ага, он вроде как зондировал квартиру, когда мы приехали». «Что значит зондировал?» «Не знаю. Но по-другому не объяснить. Он не находился на территории комплекса, а сидел в машине в нескольких ярдах от указателя Медоу-Хилл». Она краснеет от злости. «Диана заметила его машину, хотела выйти и припереть его к стенке». «Надеюсь, ты ей не позволила, черт возьми». «Конечно, нет. Мы сразу заехали на парковку и вызвали копов. Они приехали минуты через три, что впечатляет. Впрочем, в Гастингсе и преступности нет. Они, наверное, сидели без дела, ждали, пока хоть что-нибудь подвернется. Копы допросили Диану, потом пошли к Перси, а он стал отрицать нарушение запрета, утверждал, что соблюдал минимальное расстояние. Он должен находиться от нее в 100 ярдах, не меньше, если он припарковался у ворот на территорию, о 100 ярдах и речи быть не может. Он заявил, что от того места, где он припарковался, до Ред Бёрч и конкретно до этой квартиры ровно 108 ярдов. Видимо, по спутнику измерил. Скользкий гад. Да, Диана жутко разозлилась. Теперь это вопрос толкования, а ограничительный запрет пересмотрят, чтобы он включал весь комплекс. Настоящий бардак. И Диане хватило, поэтому, думаю, тебе стоит уйти. Я смотрю на нее во все глаза. Да черта с два я уйду. Когда она выйдет из душа, я буду прямо здесь. Шейн, осторожно кликает меня Мия. Я кашусь на нее. Что? Тебе не надо больше притворяться, объясняет Джиджи. Мы знаем, что отношения у вас были не настоящие. Она машет от меня в сторону ванной комнаты. «Она нам все рассказала», — кивает Мия. «И я все понимаю», — тихо продолжает Джиджи. «С твоей стороны очень мило было притвориться ее парнем, пока здесь жил Перси, и ты правильно поступил, когда убедил ее заявить о случившемся в полицию, но...» «Но что?» — огрызаюсь я. «Но ты обманул ее. У меня сжимается сердце». «Она так думает?» «А что еще ей думать?» Серые глаза Джиджи гневно вспыхивают. «Она призналась тебе в чувствах, а ты кинул ее, чтобы повидаться с бывшей». «Да, ради завершения», — бормочу я. «Какое завершение тебе нужно? Разве она не бросила твою жалкую задницу год назад?» — подает голос с дивана Мия. Я кидаю в ее сторону сердитый взгляд. «Можно без комментариев, а?» Я хватаюсь руками за голову. Прямо сейчас я готов волосы на себе рвать. «Да, я облажался и знаю, что она в ярости, но между мной и Линси ничего нет. Сегодня я очень четко ей объяснил, что не хочу снова с ней сходиться». «Как бы то ни было, не уверена, что сегодня ей стоит разбираться со всем этим, с вашими ненастоящими отношениями». «Да почему ненастоящими?» — взрываюсь я. «Они чертовски настоящие. Как ты не понимаешь, я люблю ее». Джиджи моргает. «О, правда?» Я потираю рукой лицо. Мне неуютно под удивленными и пристальными взглядами Джиджи и Мии. Чувства к Диане закипали уже несколько месяцев, и теперь я впервые сумел подобрать им название. Любовь. Я люблю эту девушку, черт побери. Не ожидал, что у моего озарения будут зрители, и мне ужасно хочется, чтобы ее подруги поскорее ушли и дали мне поговорить с моей девушкой. Правда, бормочу я. Так что окажите мне услугу и дайте разобраться самому, пожалуйста. Я никуда не уйду. Ты же сказала, что она в порядке, так? Она сердита, но не особо потрясена. Он и пальцем к ней не прикоснулся, так что, пожалуйста, уходите. Я действительно очень ценю, что ты привезла ее домой и побыла с ней, пока здесь были копы, но я очень-очень ласково прошу тебя и Мию уйти, чтобы я мог побыть наедине с любимой женщиной». После долгого молчания Джиджи кивает. «Ладно, но я позвоню ей через час, и если она будет хоть капельку расстроена, вернусь и сама тебя вышвырну». «Справедливо. И я серьезно говорю спасибо, что побыла с ней рядом. Ты хорошая подруга. Вы обе хорошие подруги». Я запираю за ними дверь и возвращаюсь в гостиную. Упав на диван, закрываю лицо. Я в отчаянии, но труднее всего игнорировать упрямую искру страха. Я все спрашиваю себя, что если бы Джиджи и Мии с ней не было, что если бы он нашел способ каким-то образом... Нет, я об этом даже думать не могу. Я должен был быть рядом с ней, черт возьми. «Так значит, ты меня любишь?» В дверном проеме стоит Диана. Она завернулась в розовое полотенце, то самое, в котором я впервые увидел ее в этом здании. Щеки разрумянились после душа, она босиком. «Ты все слышала, да?» — уныло спрашиваю я. «Ага». Она подходит ближе, окидывает меня долгим взглядом. «Ты правду сказал?» «А я что, часто говорю неправду?» Она пожимает плечами. «Не знаю. Мне вот показалось, что ты и правда выбрал свою бывшую, а не меня». «Ничего подобного. Знаю, у тебя сложилось такое впечатление, но мне надо было с ней поговорить. У меня имелось подозрение, и я хотел его подтвердить». «Что за подозрение?» «Что мои отношения с Линси были не так хороши, как мне казалось». От моих слов в ее глазах появляется насмешливый блеск. Она кусает губы. «Ты что, пытаешься смех сдержать?» — вскидываюсь я. «Вроде того. Послушай, это же очевидно. Судя по тому, что ты о ней рассказывал, Линси в ваших отношениях была примой, а тебе доставалась в лучшем случае роль второго плана. Теперь-то я это понимаю. И сегодня я хотел с ней поговорить, чтобы сказать ей это в лицо и четко донести до нее, что я не хочу снова сходиться. Но она пыталась тебя вернуть, да? Как я и говорила. Я тоже подозревал что-то подобное, признаю я». Диана одаривает меня мрачным взглядом. «А когда я об этом сказала, все равно повел себя так, будто это совершенно немыслимо. Слушай, когда она сказала, что рассталась с Тайриком, мне пришла в голову мысль, что, возможно, она попытается возродить наши отношения, но поговорить с ней я хотел не поэтому». «Да ладно, ты не хотел поднять себе самооценку, зная, что твоя бывшая умирает от желания тебя вернуть?» «Нет, не хотел. Мне нужно было подвести черту. Мы были вместе 4 года. Я хотел, чтобы она знала, что мы не подходим друг другу, что я полюбил другую девушку, мою настоящую девушку». Диана снова принимается кусать губы, но улыбку все равно не сдержать. Она прорывается и озаряет все ее лицо. «Думаю, ты не врешь». «Не вру», — ласково говорю я. «Диксон, мне больше никто не нужен. Мне нужна ты». «Почему?» — я хмурюсь. «Серьезно, почему я нужна тебе?» Она пожевывает нижнюю губу. Я практически вижу, как завладевает ею неуверенность в себе. «Со мной вечные драмы, помнишь? Мне пришлось сбавить обороты перед знакомством с твоей семьей». У меня сжимается сердце. «Черт, мне так жаль, что я заронил в тебе мысль, будто хочу изменить тебя». Она сжимает край полотенца, пытаясь удержать его на месте. «Я не буду», — твердо говорит она. «Не буду меняться. Я слишком эмоциональная и странная, и много спорю, но такой у меня характер. И если он кого-то отпугивает, меня он точно не пугает», — вклиниваюсь я в ее монолог. «И я не хочу, чтобы ты менялась. Ты нужна мне такой, какая есть, со всей прилагающейся драмой». Я широко улыбаюсь ей. «Так что вопрос. Ты станешь моей настоящей девушкой?» Диана упирается одной рукой в бок. «Мне надо подумать». «Заставишь меня попотеть, да?» — фыркаю я. «Немножко, но я на тебя больше не злюсь». «Хорошо. И...» — она изгибает бровь. «Возможно, я тоже влюбляюсь в тебя». «Влюбляешься?» — я делаю вид, что ужасно возмущен. «Но я-то уже влюбился. Я не буду признаваться тебе в любви в тот самый вечер, когда ты предпочел мне свою бывшую. Ладно. Я буду ждать, затаив дыхание». Я подхожу ближе и касаюсь ее щеки. «Ты в порядке?» «Джиджи рассказала мне про Перси. Я нормально». Она качает головой, будто не может поверить в случившееся. «Его самонадеянность просто поражает. Этот жалкий говнюк сидел в машине и караулил, а копам сказал, что поехал прокатиться и просто случайно оказался у ворот Мэдоу-Хилл. А потом остановился на обочине, потому что задумался о наших с ним отношениях и пытался их переосмыслить. По его словам, никаких злоумышленных намерений там не было, и он не собирался мне угрожать. Чушь это все. Знаю. Но копы ничего не предпримут, потому что в выписанном судебном запрете недостаточно четкая формулировка. И формально Перси ни в чем не виноват. Он ничего не нарушил. Правда, утром я все равно позвоню детективу Уэнт. Не переживай, я не позволю этой сволочи приблизиться к тебе. А если он снова сюда заявится, ему придется пообщаться с Шейном вторым и Шейном третьим. Я демонстрирую сначала правый кулак, потом левый. Нужно придумать твоим кулакам имена получше, честно говорит Диана. Знаю. В свою защиту скажу, что прежде никак их не называл, так что это я по ходу выдумал. Мы устроим мозговой штурм. Может, поднимем этот вопрос на следующем собрании домовладельцев, предлагаю я. Хорошая идея. Она улыбается, и я распахиваю объятия. Как только она делает шаг навстречу, ее полотенце благополучно падает на пол. Посмеиваясь, я скольжу взглядом по ее телу. Ого! Соблазнение началось, она фыркает. Я не собираюсь тебя соблазнять, но раз уж я все равно голая, наверное, ты мог бы искупить сегодняшние грехи и обеспечить мне оргазм. Я все еще посмеиваясь, поднимаю ее, шагаю в кухню и усаживаю Диану на столешницу. Да начнется мое искупление.